Глава 48. Азазель. Грань. Мы ходили по тончайшей грани с момента, как я влез в окно небольшого ветхого домика с соломенной крышей. Смотрел на Левелин и чувствовал, как пропадаю, как все сильнее увлекаюсь ею. И самое страшное, что я больше не мог сваливать ответственность на венок или богиню, решившую поиграть нашими судьбами. Нет, происходящее было только между нами. Я желал ее, я думал о ней, я ревновал так, что едва удавалось сохранить рациональность мышления. Когда только эта человеческая девчонка успела проникнуть так глубоко под кожу, когда успела завладеть моим сердцем? Не мог сказать, но и оторваться от нее не имел никаких сил. Злость и раздражение заклубились в безумном вихре, подпитываемые не самыми лучшими эмоциями. Никогда не приветствовал желание обладать кем-то, но сейчас просто не смог ему противостоять, в считанные секунды сокращая скудное расстояние, разделяющее нас. Во мне не было нежности, трепета и сомнений. Поцелуй получился требовательным, разрушающим все хлипкие барьеры, которые я старательно выстраивал вокруг своего сердца. Сейчас был самый неподходящий момент для подобных чувств. Я и так ощущал себя слабым, имея рычаг давления в виде мамы. Мне не нужен был еще один. Но кто бы меня спрашивал? Пальцы запутались в россыпи рыжих волос, пока я отчаянно целовал Левелин, скользнув языком промеж мягких женских губ. Знал, стоит чуть ослабить напор, дать ей подумать, и она снова оттолкнет меня, выплевывая в мой адрес очередную порцию оскорблений. Возможно, такое отношение отрезвило бы меня, но я не смог заставить себя отстраниться. Свободной рукой обвил тонкую талию, грубо притягивая человечку к своему телу. Видит богиня. Ни одна женщина не ощущалась столь восхитительно, столь правильно в моих руках. Вот только Левелин вновь смогла меня удивить. Я ожидал чего угодно, но не того, что она обнимет меня, доверчиво обвив шею. Словно я не крал этот поцелуй, а дарил то, в чем мы оба нуждались. Обезумел. Потерял всякие границы. Дыхание сбивалось, я лишал воздуха Левелин, терзал ее губы, сходя с ума от близости этой девушки. Потом, о последствиях подумаю потом, обещал себе, нависая над той, кто стал моим наваждением. «Что мы сейчас делаем?» Пальцы упрямой аристократки стиснули в кулаках мою рубашку. «А на что это похоже?» Вновь потянувшись к ее губам, усмехнулся я, все еще не веря в то, что она не вышвырнула меня в окно. «Похоже на какую-то глупость», — фыркнула девушка. «Ты меня раздражаешь». «Знаю. Продолжай демонстрировать это. У тебя отлично получается». Мои губы скользнули по бархатной щеке, коснулись уха, на что человеческая нимфа вздрогнула. Вот только насладиться ее реакцией уже не смог. Взгляд уловил движение на улице, и я присмотрелся, замечая под деревом парня, от присутствия которого в жизни Левелин у меня начинался нервный тик. Стоя под раскидистой кроной, он не сводил с нас глаз, сжимая руки в кулаки. Проклятие! В другой ситуации я бы воспользовался моментом, давая людскому пацану понять, что надеяться ему не на что. Вот только внутренний голос воспротивился этой затее. Подмастерье кузнеца был важен для девушки, которая так доверчиво прижималась ко мне, позволяя себя целовать. И я не мог поступить с ней столь подло. Она не хотела, чтобы Эмиль знал о моем присутствии в ее жизни, а значит, не мне все рушить. Вздохнув, я все же заставил себя отстраниться, встречаясь с зелеными глазами, по которым скучал сильнее, чем готов был признать. «Думаю, мне пора возвращаться». Сглотнув ставшую слишком вязкой слюну и игнорируя чудовищное возбуждение, которое едва ли не приносило боль, костяшками пальцев провел по раскрасневшейся щеке девушки. «Сбегаешь?» — прищурилась она с вызовом, смотря на меня. «И почему я не удивлена?» «Тебе же лучше, чтобы я сбежал именно сейчас, а не на рассвете. Иначе мы оба знаем, чем закончится такое обучение». Пожал я плечами, делая неуверенный шаг назад. «А если я не возражаю?» — произнесла Левелин, и ее щеки тут же окрасились более густым румянцем. «Проклятие! И зачем она это сказала? Соблазн и так был невыносим, а сейчас...» «Ты не помогаешь!» — нервный смешок сорвался с моих губ. Их все еще покалывало от обжигающих поцелуев человечки. Как же просто было вновь податься вперед, вновь прижать ее к себе и позволить нам продолжить то, что не удается завершить во снах. «Знаю», — кивнула Левелин, отходя от окна. «А если честно, спасибо», — улыбнулась она. «Думаю, утром мы бы пожалели о том, что сделали». «Спорное замечание», — выгнул я бровь. «Спокойной ночи, Азазель. Теперь тебе действительно нужно уходить». Сев на край кровати, моя нимфа облизнула губы, словно провоцируя остаться. «Я приду завтра». Не знаю, сколько мне потребовалось сил, чтобы покинуть ее комнату. Это казалось почти невозможным. То и дело, оборачиваясь на хитрый прищур человеческой девушки, ловил себя на мысли о том, что никогда прежде не останавливался сам. Никогда не боялся совершить ошибку или обидеть свою пассию. «Кажется, Азазель, ты попал по полной», — подметил мысленно, спрыгивая на траву. Левелин даже в окно не выглянула, чтобы меня проводить. Впрочем, оно и к лучшему. Встав на то место, где совсем недавно стоял Эмиль, я прислушался к своим ощущениям, глубоко вздыхая. Зрение, обоняние, осязание, слух. У Сидов органы чувств были развиты намного лучше, чем у людей. Не составило труда узнать, в каком направлении ушел парень, волочащийся за моей... «Моей кем?» Одернул я себя, прекрасно понимая, что обратного пути уже нет. Эмиля я нашел на заднем дворе, недалеко от небольшого дровяника. Пытаясь справиться с собственным раздражением, он складывал ранее нарубленные поленья. Но стоило мне показаться из тени, как тут же обернулся. «Ты?» — оскалился внук травницы. «Остроухий! Тебе не говорили, что заглядывать в окна женской спальни неприлично?» Сложил я руки на груди, опираясь плечом об угол сарая. «Тебе ли учить меня морали?» — бросил сквозь зубы воздыхатель Левелин. «Он меня бесил, чертовски выводил из себя. Но проблему как-то решать нужно было. Я не хотел, чтобы завтра этот идиот наговорил гадостей девушке лишь потому, что она не ответила ему взаимностью. «Поговорим?» — предложил я, делая шаг ему навстречу.